идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины. Но они с тебя не сводят глаз, будто бы тебе покой обещан, предостерегая всякий раз. Камнепадом и оскалом трещин горы знают, к ним пришла беда. Дымом затянуло перевалы, ты не отличал еще тогда от разрыва в горные обвалы. Если ты о помощи просил, громким эхо отзывались скалы. Ветер по ущельям разносил эхо гор, как радиосигналы. И когда шел бой за перевал, чтобы не был ты врагом замечен, каждый камень грудью прикрывал. Скалы сами подставляли плечи. Ложь, что умный в горы не пойдет. Ты пошел, ты не поверил слухам, и мягчал гранит, и таял лед, и туман у ног стелился пухом. Если в вечный снег навеки ты ляжешь над тобою, как над близким, наклонятся горные хребты. Самым прочным в мире обелиском наклонятся горные хребты. Самым прочным в мире обелиском.